Послесловие автора. «Это невозможно», — сказала причина. «Это безрассудно», — заметил опыт. «Это бесполезно», — отрезала гордость. «Попробуй», — шепнула мечта. Махатма Ганди. «Создай мечту, и мечта создаст тебя». Это широко известное высказывание, как никакое другое, подходит к послесловию нашего повествования о непростом пути Юрия Косова от мечты к мечте к основанию благотворительного фонда поддержки и развития «Добродетель» и к состоявшемуся высокопрофессиональному лайф-коучу, признанному среди соратников путеводителю к гармонии жизни. Этот путь начинался с того, что деревенский мальчишка с детства был какой-то не такой, как все. Со своей нетипичной мечтой о жизни в Москве и упорным стремлением буквально с самого раннего возраста к финансовой самостоятельности и экономической независимости, добываемой нелегким трудом на бескрайних сельскохозяйственных плантациях. Именно тогда он научился не сдаваться, когда его не понимали не только сверстники, но даже его близкие, а взрослые просто не принимали его мечтания всерьез. Научился не рядиться под всех ради удобства и бесконфликтного существования, научился во что бы то ни стало быть верным своим устремлениям и не отказываться от своей мечты. Эта закалка очень пригодилась Юрию и потом, во взрослой жизни, когда приходилось в некоторых случаях держаться до последнего своей линии, не изменять себе и терпеливо, шаг за шагом, идти от мечты к мечте, создавая себя, совершенствуя свою мечту и опять, в который раз, совершенствуя себя самого. Даже при переходе к благотворительной деятельности, после долгих поисков своего истинного предназначения, ему пришлось вновь испытать всю сложность положения, связанную с тем, что в твоих намерениях и устремлениях иногда тебя не очень-то понимают даже твои соратники и коллеги. И все же на свой страх и риск опять быть непонятым, Юрий все настоятельнее выходил за границы простой дарительной сферы благотворения, внедрив в практику работы фонда свою концепцию самопомощи и саморазвития для потенциально дееспособных людей. Нужно признать, что особенно горячего, или, мягко говоря, даже воздержанного одобрения этой линии, как среди ряда участников, так и среди многих адресатов таких благотворительных акций, Юрий, увы, долго не встречал. Он, безусловно, переживал по этому поводу и всемерно, во всех возможных аудиториях и на всех форумах, стремился объяснить свою позицию, направленную исключительно на долгосрочное, максимально эффективное благо для тех, кому нужна помощь. Объяснению позиции Юрия в деле благотворительности, отображенной в его «концепции созидательной благотворительности», по сути и посвящена эта глава. Сегодня в каждом проекте благотворительного фонда поддержки и развития «Добродетель» с каждым днем во все большей мере закладывается и проводится в жизнь установка на пробуждение в человеке, нуждающемся в помощи, хозяина своей жизни, внутреннего лидера, установка на помощь людям научиться жить в новом формате лидера без титула, формате, способном изменить жизнь и наполнить ее благоприятными возможностями и вкусом успеха. В ходе работы над этой книгой автор не раз обсуждал с Юрием Викторовичем эту вечную проблему: как непросто быть не таким, как все, и как это дается. Легко ли строить свою жизнь и идти к намеченным целям с установившимся статусом белой вороны? И как удержаться от того, чтобы отступить и тихо, уютно, удобно и спокойно плыть, как все, в русле, в общем-то, приемлемых установившихся воззрений, без каких-либо попыток что-нибудь изменить к лучшему? Не скрою, мне близка позиция Юрия Викторовича. Его стремление быть верным самому себе, своей мечте, несмотря на то, что это далеко не всегда выглядит как положено, как надо и как принято, по мнению большинства, в данное время, в данном месте, в данных обстоятельствах. Однажды, во время одной из таких бесед, я показал ему свое стихотворение, написанное под впечатлением от подобного рода размышлений. Юрию Викторовичу оно понравилось, и я с удовольствием посвящаю это стихотворение Косову Юрию Викторовичу, путеводителю к гармонии жизни, в знак уважения перед его непреклонной позицией верности своей мечте на протяжении многих лет в статусе «белой вороны», сумевшему провести титаническую работу по интеграции своего материального и духовного развития и передающему сегодня эти знания людям в качестве высокопрофессионального лайф-коуча. В завершение этого короткого послесловия хочу сделать еще одно важное, на мой взгляд, замечание. Вопреки изначальному сопротивлению Юрия Викторовича, совместно с единомышленниками благотворительного фонда поддержки и развития «Добродетель» было в конечном итоге принято решение написать книгу «От мечты к мечте. Путь к себе», потому что много лет, наблюдая за судьбой Юрия Викторовича, я не переставал удивляться его целеустремленности, трудолюбию и упорству, с которыми он шаг за шагом изменял себя, чтобы встать на один уровень со своей мечтой, чтобы стать счастливым человеком, делающим свое дело. Юрий Викторович дал согласие на данный проект при условии, что честно и без прикрас, рассказав о его пути в первой книге, я, как и обещал, следующее издание книги посвящу волонтерам, так как полностью согласен с ним. Благотворительная деятельность — это созидательный командный труд огромного числа единомышленников. Именно поэтому о волонтерах и их благородной деятельности и пойдет повествование в следующей книге. Подводя итог движения Юрия Викторовича Косова «От мечты к мечте», беру на себя смелость указать кратчайший перечень достигнутых результатов. Освоил профессию лайф-коуча, восстановив тем самым гармонию в своей жизни, реализовав себя. Посредством лайф-коучинга оказал поддержку в самореализации огромному количеству лидеров-волонтеров. Достиг финансовой свободы и выступает инвестором гранта во благо добродетели для финансирования социально значимых проектов волонтеров благотворительного фонда поддержки и развития «Добродетель». Является путеводителем к гармонии жизни и благосостоянию для многочисленных единомышленников, в том числе для участников благотворительного фонда Петрунина, Колесниченко, Курочкина, Дудченко, Кумаковой, Колесниченко, Штанько. Благотворительный фонд поддержки и развития «Добродетель» получил 2 президентских гранта и управляется в формате бирюзовой организации, то есть командой Петруниным, Колесниченко, Курочкиным, Дудченко, Кумаковой, Колесниченко, Штанько. А Юрий Викторович Косов участвует лишь в качестве координатора и внешнего лайф-коуча команды. В партнерстве с единомышленниками проводит цикл благотворительных информационно-просветительских семинаров для молодежи под названием «Путь к гармонии жизни», а также о том, что можно делать еще эффективнее, чтобы начать заниматься любимым делом на пути к финансовой свободе, на которых в понятной для слушателей форме проходит интерактивная дискуссия о личном опыте всех участников в этом созидательном и увлекательном деле. В партнерстве с единомышленниками проводит информационно-просветительские семинары для молодежи о важности взаимной поддержки и благодарности. Проводит персональные коуч-сессии для волонтеров-лидеров, реализующих социально значимые проекты. В партнерстве с редакцией журнала «Наша молодежь» пишет статьи о героях добродетели Великой России. Пишет книгу, и снимает документальный фильм «Герои добродетели нашего времени» о созидательной благотворительности людей разных профессий, в том числе предпринимателей и инвесторов Великой России. Создал для молодых семей благотворительную творческую рабочую тетрадь-раскраску «Магия детских желаний» и онлайн-путешествие в «Магию детских желаний». Кстати сказать, ради благодарности в адрес людей, поддержавших его в то непростое время, Юрий Викторович написал книгу «Благодарность», в которой поименно поблагодарил всех, кто повстречался на его пути к себе. И еще. Напоследок хочу поделиться с читателем одним своим наблюдением и надеждой. Встречаясь с Юрием Викторовичем и обсуждая текущие дела благотворительного фонда поддержки и развития «Добродетель» и планы его развития, я всегда восхищался тем, с каким сохранившимся до сих пор юношеским азартом и энергией, уже во вполне зрелом возрасте, он говорит о своей свершившейся мечте и новых ее рубежах. И однажды я отчетливо осознал, что к его пути от мечты к мечте вполне применительно высказывание удивительной женщины Хелен Келлер, приведенное в замечательной книге Эми Ньюмарк «Куриный бульон для души. 101 вдохновляющая история о сильных людях и удивительных судьбах». Мечты — это возобновляемый ресурс. Неважно, сколько вам лет и в каком вы состоянии, внутри вас таится масса неосуществленных возможностей и новая красота, готовая родиться на свет. И я искренне надеюсь, что благодаря усилиям Юрия Косова и его единомышленников-волонтеров благотворительный фонд поддержки и развития «Добродетель» станет источником и катализатором новых возможностей и новой красоты для многих людей. Надеюсь и верю в это.